Глава 9. Лилия. Настоящая. С 6 утра я уже на ногах. Убегаю на прослушивание, разве что успев чмокнуть сонных деток в лобики. «Куда так рано, Лиля?» Застает меня в дверях зевающая мамуля. «Дела, мам, срочные. Отвезешь малышей в садик? Еще у Даны сегодня отоларинголог в 6. Сходишь с ней? Боюсь, я не успею». Вчера вечером у малышки разболелось ушко, и я записала ее на прием к врачу. «Конечно, милая, езжай, зарабатывай нам денежки. За детей не беспокойся. Они у меня под присмотром». «Спасибо, мамуль». Целую ее в щеку, закутываюсь в пальто посильнее и выбегаю во двор. Машина уже прогрета. С самого утра не могу избавиться от предчувствия. Будто вот-вот должно произойти какое-то чудо. Еду в центр, в студию Аньки Яковлевой. С утра пораньше она уже в полуобморочном состоянии. «Ты спала хоть сегодня?» Интересуюсь я, увидев встрепанную подругу с кружкой кофе в руках и с огромными синяками под глазами. «Какой сон, Лиль!» Взвизгивает она. «Он летит! Понимаешь? Сам лично прилетает!» «Кто прилетает?» «Не пойму я». «Так сам шейх прилетает, прикинь, чтобы на наше шоу посмотреть. И если ему понравится, то он наймет нас для свадьбы своего брата». «Стоп, Ань, погоди, какое шоу?» «У нас нет никакого шоу». Осаждаю я подругу. «Вот именно, что нет. А он думает, что есть. Надо организовать. Девочки уже ждут тебя в хореографическом зале. Посмотри, что можно сделать!» Взмаливается подруга. Мне кажется, что это чистой воды авантюра, но Анька уже загорелась идеей продать шоу, которого нет, и переубедить ее невозможно. Я наспех ставлю несколько танцев, но Анька, отсмотрев их, отметает. Все ей не то, кажется недостойным внимания шейха. Во всей ее студии только и разговоров, что про предстоящий визит. Все обсуждают этого миллиардера, ищут в интернете информацию о нем. Я же звоню в свою студию предупредить, что меня сегодня не будет, а заодно разговариваю со своими хореографами, прошу их подъехать и помочь нам всем. Моя студия, «Снежная лилия», намного меньше Анькиной, и рассчитана она на непрофессиональных танцовщиц, а на любительниц. Кто-то ходит на тренировки в спортзал, а кто-то поддерживает красоту фигуру танцами. Моя студия как раз для последнего варианта. Поэтому учениц привлекать я не собираюсь. Но если девочки-хореографы не против поучаствовать в нашем проекте, то я договорюсь с Анькой, чтобы выплатила им зарплату за выступление. Пообедав и поняв, что время до приезда шейха катастрофически сокращается, Анька добреет и уже начинает одобривать наши номера. «Все хорошо», — говорит она в итоге, — «но вот пресно. Не хватает главного блюда, десерта, коронного номера, называйте как хотите». «Ну вот, Света хорошо танцует с саблей», — говорю я, глядя на свою сотрудницу. «Пусть она исполняет коронный номер». «Нет», — отрезает Анька. «Коронный номер будешь исполнять ты». «Я?» «Ты!» — тычет она в меня пальцем. «Ты красивая, ухоженная, с идеальным телом, в идеальной форме». «Господь с тобой!» — машу на нее обеими руками. «Я мать троих детей, далеко не в идеальной форме». «Кто там знает, чья ты мать?» — стоит на своем Анька. «У тебя вон танец с платком один чего стоит. Его и станцуешь перед шейхом». «Доченька, слушай, я привезу тебя Амира с Амином, потому что втроем у врача я с ними не справлюсь». Звонит мне мама в половине 6 вечера. Я оглядываю суетящихся вокруг людей, которые готовят сцену и зал для приезда шейха. Смотрю на взмыленную Аньку, которая с вываливающимися из орбит глазами командует всем этим бедламом. Вздыхаю и соглашаюсь. А у меня есть выбор? Раз Анька втянула меня во все это, заставив влезть в свой лучший танцевальный наряд и выступить перед шейхом, пускай придумает, кому присмотреть за моими сыновьями. Аня, делаю ей внушение. Сейчас мама привезет моих мальчишек. Найди для них няньку, надежную. Если хоть один волосок упадет с их голов, я тут все разнесу, ты меня знаешь. Найду я няньку, Лиль, не переживай. Думай о танце и о шейхе. А что мне о них думать? Танец я знаю, как свои 5 пальцев. Это один из моих любимых. Я практически каждый день репетирую его в рамках тренировок, а шейх... Сдался он мне. Я лучше подумаю, как там ушко моей Даночки и как проходит прием у отоларинголога. Конечно, лучше, чтобы по врачам ребенка водила мать, но что делать, если мама на работе? Слава богу, у нас есть такая заботливая бабушка, которой я доверяю, как самой себе. Мамуля привозит ко мне сыновей. «Мама, мамочка!» Малыши со всех ног несутся ко мне. Я в танцевальном костюме и одетом поверх пальто, трясусь на декабрьском холоде и снегу, но стойко обнимаю детей. Всех троих. «Даночка, малышка, не бойся у доктора, хорошо?» Целую доченьку в лобик. «Тетя доктор только посмотрит на твое ушко. Бабуля рядом с тобой будет». «Холосо, мамочка!» Кивает доченька, глядя на меня огромными черными глазами. Еще раз обнимаю ее, сажаю обратно в машину к бабушке. «Спасибо, мамуль!» Благодарю ее еще раз. Потом беру сыновей за руки и уже хочу было возвращаться в помещение, как дорогу озаряют фары нескольких огромных черных джипов. «Шейх, шейх, приехал!» Начинают высыпать на улицу сотрудники Анькиной студии, задействованные во встрече. Я же, наоборот, подхватив сыновей, драпаю в здание как можно быстрее. Мне нужно отдать сыновей на попечение няньки и самой готовиться к выступлению. «Мамочка, а что такое шейх?» – озадаченно спрашивает Амирка. «Шейх?» – смеясь, переспрашиваю я. «Да, шейх!» Подтверждает Амин. «Ну, шейх – это очень богатый дядя, у которого много денег и жен». Пытаюсь объяснить я вкратце, хотя самое короткое было бы просто ответить «Шейх – это ваш папа». Но им пока это знать ни к чему. Не знаю, смогу ли когда-нибудь открыть своим детям тайну их рождения. Наверное, со временем, когда они повзрослеют. Но однозначно не сейчас.